Глава 10. Дышите не слишком сильно и не слишком слабо. Дыхание должно происходить без зевоты, всхлипов, кашля, одышки и чихания, ибо магнетическая субстанция толчков не терпит. Так говорил Калиостр, усаживая Алексея Алексеевича в низкое и покойное кресло перед портретом. По красному лицу его с прыгающими бровями из-под букли парика текли капли пота. Двигаясь и не переставая говорить, он знаками отдавал приказания Маргадону. Эфиоп взял из шкатулки пучки сухих трав, положил их в медную чашку и поставил ее перед Алексеем Алексеевичем на низенький столик. Затем вынул из футляра и отнес в глубину комнаты музыкальный инструмент в виде мандолины с длинным грифом, принес большую тонкую и, видимо, очень прочную сеть и, растянув ее в руках, сел на пол близ двери. В это же время Калиостро отточенным мелом очертил около кресла, где сидел Алексей Алексеевич, большой круг. «Повторяю, — говорил он, — вы должны напрячь все воображение и представить эту особу». Он ткнул мелом в сторону портрета, без покровов, то есть нагую. От силы вашего воображения будут зависеть все подробности ее сложения. Я помню, в 1519 году в Париже герцог Деги спросил меня материализировать мадам де Савиньяк, умершую от желудка. Я не успел предупредить, герцог был слишком нетерпелив, и мадам де Савиньяк оказалась под платьем, как бы набитым соломою мешком. Я потерял 8000 ливров, и мне стоило большого труда загнать это разъяренное чучело обратно в портрет. Итак, вообразив со всею тщательностью сложение желаемой вами особы, вы представьте ее затем в одежде, но в этом случае поступайте не горячась, ибо как это было в 1251 году, когда я вызывал по просьбе вдовы покойного дух французского короля Людовика Лысого, он появился одетый лишь на передней половине тела. Задняя же половина была неодетая и возбуждала удивление. «Маргадон!» — позвал Калиостро, выпрямившись и облизывая испачканные мелом пальцы. «Поди и позови графиню». Он отошел шага на два, смерил глазами круг и опять наклонился, намечая мелом по круговой линии 12 знаков зодиака, 22 знака кабалы, ключ и врата, 4 стихии, 3 начала, 7 сфер. Окончив чертить, он вошел в круг. «Вы будете иметь совершенный образец моего искусства», — сказал он важно. «Способность речи, пищеварение, все отправления органов и чувствительность будут у нее такие же, как и у человека, рожденного от женщины». Он наклонился над Алексеем Алексеевичем, лежавшим как труп в кресле, пощупал у него пульс, приказал закрыть глаза и положил ему на лоб жирную и горячую руку. В это время раздались легкие шаги и шорох платья. Алексей Алексеевич понял, что вошла Мария, и застонал, делая последние усилия освободиться от страшной воли человека, больно нажимавшего ему пальцами на глаза. «Не шевелитесь, сосредоточьтесь, следуйте моим указаниям! Я начинаю!» — повелительно проговорил Калиостро, взял со столика длинный стальной стилет, вошел в круг и начертил великий знак Макропозопуса. Замкнувшись, он сильным движением поднял руки в широких рукавах шубы, и лицо его с глубокими морщинами и висящим носом окаменело. За спиной Алексея Алексеевича раздались нежные звуки струн. «Я замкнут. Я крепко защищен всеми знаками. Я силен. Я приказываю!» Нараспев, медленно и все усиливая голос, заговорил Калиостро. «О духе воздуха! Сильфы! Вас призываю именем невыразимого, которое выговаривается как слово Эша! Делайте ваше дело!» Алексей Алексеевич глядел на озаренное свечами надменное лицо Прасковьи Павловны, гордо повернутое на высокой шее. В минуту встала перед ним вся тоска его прошлых мечтаний, все томление бессонных ночей, и лицо ее, еще так недавно желанное, показалось ему страшным, мучительным, лихорадочно желтым, как болезнь. Но, чувствуя, что все же нужно повиноваться, он перевел глаза ниже, на обнаженные плечи Прасковьи Павловны, и, сделав над собой усилие, стал воображать ее, как было сказано. Кровь хлынула ему в лицо. Стыд и резкая боль в груди пронзили его. Когда было произнесено слово «Эша», огонь свечей заколебался. По комнате прошел затхлый ветер. Алексей Алексеевич впился пальцами в ручки кресла. Калиостро продолжал, усиливая голос. «Духи земли, гномусы, вас призываю именем невыразимого, которое выговаривается как слог «Л». Делайте ваше дело!» Он поднял стилет и опустил его. И будто от подземного толчка весь дом задрожал. Зазвенела хрустальная люстра, захлопали в доме двери, и из книжного шкафа, из распахнувшейся дверцы упала на пол книга. Калиостро продолжал. «Духи вот, нимфы, вас призываю именем невыразимого, которое выговаривается как звук «ра». Придите и делайте ваше дело». При этих словах Алексей Алексеевич услышал отдаленный шум, будто набегающего на песок прибоя, и, не отрывая глаз от Прасковьи Павловны, с ужасом заметил, что все формы лица ее начали становиться зыбкими, неуловимыми. «Духи огня, саламандры!» — громовым уже голосом говорил Калиостро. «Могущественные и своевольные! Вас призываю именем невыразимого, которое выговаривается как буква «Йот». Духи огня, саламандры! Призываю и заклинаю вас знаком Соломона подчиниться и делать свое дело!» Он поднял обе руки и вытянулся на цыпочках в величайшем напряжении. «Делайте ваше дело согласно законам натуры, не отступая от формы, не глумясь и не выходя из моего повиновения!» И вслед за этими словами весь портрет по резной раме охватило беззвучное пляшущее пламя, настолько яркое, что огни свечей покраснели, и вдруг от всего облика Прасковьи Павловны пошли ослепительные лучи. Вспыхнули травы в медном горшке. Голос Марии, дрожащий и слабый, запел не по-русски за спиной Алексея Алексеевича. Но она не успела окончить песни. Алексей Алексеевич вскрикнул дико. Голова Прасковьи Павловны, освобождаясь, отделилась от полотна портрета и разлепила губы. «Дайте мне руку», — проговорила она тонким, холодным и злым голосом. В наступившей тишине было слышно, как стукнула о пол мандолина, как порывисто вздохнула Мария, как засопел Калиостро. «Дайте же мне руку, я освобожусь», — повторила голова Прасковьи Павловны. «Руку ей, руку дайте!» — воскликнул Калиостро. Алексей Алексеевич, как во сне, подошел к портрету. Из него быстро высунулась маленькая голая до локтя рука Прасковьи Павловны и сжала его руку холодными сухими пальчиками. Он отшатнулся, и она, увлекаемая им, отделилась от полотна и спрыгнула на ковер. Это была среднего роста, худая женщина, очень красивая и жеманная, с несколько неровными, как полет летучей мыши, с зыбкими движениями. Она подбежала к зеркалу и, вертясь и оправляя волосы, заговорила. «Удивляюсь, спала я, что ли? Что за цвет лица? И платье все помято, и фасон чудной, жмет в груди. Ах, что-то я не могу припомнить. Ах, забыла». Она поднесла пальцы к глазам. «Забыла. Все забыла». Придерживая кончиками пальцев пышную юбку, она повернулась, прошлась, и взгляд ее темных матовых глаз остановился на Алексея Алексеевича. Она медленно улыбнулась, открыв до бледных десен мелкие острые зубы, и взяла его под локоть. «Вы так странно на меня смотрите. О-хо, я страшусь», — проговорила она, жеманно хихикнула и увлекла его к балконной двери. «Нам нужно объясниться».